Глава 45. В ней кончается наша история. Корабль-прутик с черным разбойничьим флагом на корме уходил в далекое плавание. В тесной каюте сидели связанные по рукам и ногам пленники. На корабельной палубе стоял бравый капитан с рыжей бородой в тельняшке на волосатой груди, с большим пистолетом за поясом. «Поднять паруса!» — командовал капитан Буль-Буль. Он командовал так 26 раз. По мачтам лазил босоногий злой матрос Дырка. Он пыхтел, сопел, ругался. Он поднимал паруса уже 2,5 часа и теперь возился с последним парусом. Вся набережная была полна любопытных мальчишек. Плавающий магазин стоял у своей пристани, поджидая покупателей. Но покупателям сейчас было не до пароходиков. Парусный корабль уходил в плавание. В магазине сидел усатый дядя, похожий на моряка. Он смотрел, как поднимают паруса, и говорил негромко сам себе непонятные слова. «Ну и растяпа! Разве это моряк? Да не так, не так, не тяни шкоты на бомбранстеньгу!» Рабочие, которые строили на берегу новый дом, остановили подъемный кран для того, чтобы покурить. Каждому интересно посмотреть, как поплывет кораблик. Но вот последний парус надулся ветром. «Поднять якоря!» — скомандовал капитан. Корабль вздрогнул и медленно стал отходить от берега. «Стойте! Задержите их!» — раздался чей-то громкий голос. Это к пристани подъехал автомобиль такси. Хлопнули дверцы, из машины выпрыгнули Тима, Столивар, Самоделкин и Прутик. «Задержите их!» — сказал Столивар. «Они разбойники!» «Слышите? Оказывается, это разбойники!» — зашумели мальчишки. «Настоящие разбойники! Вот здорово!» «Стойте!» — приказал Столивар. «Где карандаш? Верните карандаша!» — крикнули Тима и Самоделкин. Разбойники в страшном удивлении смотрели на Самоделкина. «Как бы не так!» — расхрабрился Дырка. «Счастливо оставаться! Ку-ку! Пока!» «Заведите, пожалуйста, мотор! Догоните их!» — попросил Столивар усатого дядю, похожего на моряка. «Я постараюсь, но у меня в моторе неполадки. Боюсь, я не сразу налажу мотор». «До свиданица!» — издевались разбойники, танцуя на палубе разбойничий танец. «Ку-ку!» «Что же делать?» — сказал Столивар. «Вплавь я его не догоню!» — он посмотрел вокруг. «Эй, товарищи!» — крикнул он рабочим на подъемном кране. «Достаньте корабль краном! Подцепите-ка его!» Корабль отходил все дальше и дальше. Но, к великому ужасу разбойников, длинная стрела подъемного крана протянулась над водой, зацепила крюком за верхние канаты и подняла корабль, как перышко. «Караул!» — завопили разбойники. «Грабят!» Они заметались по палубе, запрыгали. Корабль качнулся, и разбойники полетели за борт в речные волны вместе с черной кляксой. «Тону!» — заголосил Дырка. «Помогите!» «Буль-буль-буль-буль!» — забулькал капитан Буль-Буль, пуская пузыри. «Морской разбойник, знаменитый пират, оказывается, не умел плавать!» «Человек за бортом!» — сказал усатый дядя, похожий на моряка. Он мгновенно прыгнул в речку спасать утопающих. Корабль опустили на берег. Самоделкин вскарабкался на палубу. Столивар снял замок с дверей каюты, в которой сидели пленники. Самоделкин вбежал в каюту и долго не показывался. Вот из каюты вышел Веня Кашкин. Вот разбойников, мокрых и жалких, вынесли на берег. Усатый дядя, похожий на моряка, держал их за шиворот, как щенят. Вот подъехал на мотоцикле милиционер. «Эти самые разбойники?» — — спросил он. «Они самые». «Так-так». «Мы нечаянно!» — закричали разбойники. «Мы больше не будем!» И все вокруг засмеялись. «А что вы не будете?» — спросил милиционер. «Грабить не будем». «Отлично! Чем же вы станете заниматься?» «Ничем», — поклялись разбойники. «Так не пойдет. У нас нельзя ничем. Работать надо, граждане-разбойнички. Работать!» «Мы не умеем работать!» «Первый раз вижу таких людей. Неужели вам не скучно?» – удивился милиционер. «Вы что-нибудь умеете?» «Я умею командовать. Лево руля, право руля!» – похвастался пират. «А я умею вынюхивать, выслеживать, высматривать!» – сказал Дырка. «Не годится ни то, ни другое. Нечего нам вынюхивать, нечего нам выслеживать, высматривать». «Ай-ай», — сказали все. «Просто невероятно. Посмотрите на этих мокрых людей. Они, кажется, ничего не умеют делать». «Он умеет выслеживать?» — спросил один гражданин, показывая на шпиона. «Это как раз то, что нам нужно. Я городской садовник. Он будет работать у меня в садах, на бульварах и в парках. Он будет выслеживать, высматривать, вынюхивать жуков-короедов, гусениц и прочих вредителей». «Тяф-тяф!» – пролаяла мокрая клякса. «Я тоже хочу вынюхивать жуков-короедов», – хотела сказать она. «Очень полезная работа – высматривать жуков-короедов», – похвалил усатый дядя, похожий на моряка, и добавил. «А этого подмокшего моряка... Горе капитана, я беру в наш магазин. Мне как раз нужен помощник. Будет вылавливать с очком заводные пароходики. На парусном корабле мы устроим филиал магазина». «Ура!» – закричали все мальчишки. «Ура!» Но кричали они совсем не капитану Бульбулю, который с этой минуты становился продавцом плавающего магазина. Из каюты корабля наконец-то вышли два маленьких друга. Самоделкин смеялся от радости. Веселый художник, улыбаясь, махал рукой всем ребятам. А ребята, которым Тима и Прутик все успели рассказать, кричали: «Да здравствует храбрый Самоделкин! Да здравствует Карандаш! Самый волшебный художник на свете! Ура! Ура! Ура!» Сталевар поднял Тиму на руки, чтобы ему все было видно. «Ура!» – кричал Тима. «Победа! Ура!» Глава 46. Последняя. Через несколько дней на самой красивой площади города, на Ясной площади, каждый мог увидеть и прочитать огромный плакат. «Ребята, кто хочет научиться рисовать волшебные картинки, поступайте в новую школу Карандаша и Самоделкина. Школа открыта у площади Романтиков, на Мечтательной улице в доме номер 21. В этой школе вас научат рисовать любые волшебные картинки. Дома, которые вы нарисуете на бумаге, вырастут на самых красивых зеленых улицах. В домах станут жить веселые, хорошие люди. Они будут ездить в автомобилях, нарисованных вами. Они будут носить одежду, нарисованную вами. Ходить в театры, нарисованные вами. Города, машины, заводы, школы, дороги, самолеты, миллион самых полезных вещей будут нарисованы и придуманы вами. Ракета, которую вы сначала нарисуете, понесет вас на далекую Луну. Кто хочет научиться рисовать волшебные картинки, поступайте в новую школу. Вас приглашают волшебный художник, учитель рисования Карандаш и главный ученый, механик-советник, мастер Самоделкин. Пока ребята записываются в новую школу, Карандаш и Самоделкин отправились в большое-большое путешествие. Они решили все увидеть своими глазами, все узнать и проверить, чтобы в новой школе учить ребят хорошо и правильно. Прутик, нарисованный мальчик, поступил в подготовительный класс новой школы. Вот и кончается наш рассказ о маленьком волшебном художнике, о храбром железном человечке, который был самым обыкновенным железным человечком, но умел многое делать не хуже настоящих волшебников. Кстати, скажу вам по секрету, волшебники говорят, кто все делает сам, тот обязательно становится волшебником.